Как невелика была злобность Аракчеева, но до степени настоящих аффектов она не достигала. Граф был человек вполне собою владевший и ни разу в жизни не потерял власти над собою. Он ни разу в жизни в порыве злобы не совершил преступления, не превысил своей власти, а этим, конечно, могут похвалиться немногие. Он всегда делал зло лишь постольку, поскольку это можно было совершать безнаказанно. Правда, он раз в жизни повредил себе своей злобностью, но это была только ошибка. Как настоящий раб, он не воображал, что лен из-за таких пустяков, как ругань, брань на вороту не виснет, покончит жизнью, пошлет письмо к государю, и письмо это дойдет. Аракчеев обнаруживал удивительную сдержанность, когда встречал должный отпор. Так Братке рассказывает, а не верить этому благородному деятелю мы не имеем права, следующий случай. В последние годы царствования Александра Павловича, то есть во время наибольшего могущества Аракчеева, случилось однажды, что после долгого подавления в себе досады я однажды не выдержал. Просил его уволить меня по расстроенному здоровью и, выходя из кабинета, захлопнул дверь с такой силой, что оконные рамы задрожали. И, вернувшись домой и придя в себя, я стал ожидать фельдъегеря и отправления в Шлиссельбург. Фельдъегерь действительно явился, но для приглашения меня на другой день к обеду, за которым граф посадил меня подле себя, и обращался со мною, как с почетнейшим гостем. Припомнил ли Аракчеев о случае с Леном? Лен и Братке были колонновожатые. Или побоялся доводить до крайности решительного офицера? Но несомненно, что он обнаружил большое самообладание. Избалованный властью и общим поклонением, он отнесся очень умно к вспыльчивости Братке. Наверное, не один Братке давал отпор Аракчееву, и нам неизвестно ни одного случая, доказывающего вспыльчивость Аракчееву. Он всегда владел собою. Даже после убийства Минкиной, когда он, по-видимому, находился в сильнейшем аффекте, он владел собой настолько, что не расправился с убийцами сам, а весьма ловко подстроил дело так, что его враги были подвергнуты мучительной казни по закону. Аракчеев вышел сухим из воды, а новгородский губернатор, действовавший под влиянием графа, потерял место. Я не буду говорить о том, что ввиду редкого самообладания Аракчеева злодеяния им совершенные даже не могут быть извиняемы хотя бы отчасти аффектами. Хладнокровный злодей гораздо преступнее человека, совершающего безнравственные поступки лишь в состоянии аффекта.